Глава первая. Пашка. «Чтоб я еще раз взяла мужика на работу. Твою машинку, да без тормозов, а? Серьезно, зла не хватает. Как там мой сосед-коммерсант втирал? Бабу брать невыгодно. Забеременеет еще, декретные ей плати, больничные. То ли дело, мол, мужик. Тьфу, идиот. Декретные за тебя государство платит. А вот когда старший механик смены, чтоб ему пусто было, не является на работу третий раз за месяц и умирающим голосом врет, зараза, в телефон, что у него давление, мне всех мужиков на свете удавить хочется. Ну, не всех. Бывают и нормальные, признаю. Но среди автомехаников это исчезающе малая величина. Опять надрался скотина. Из похмелья прос... все полимеры. Тьфу. Пришлось оставаться в автосервисе за полночь и самой доводить машину постоянного клиента до ума. Хорошо, Машуня, без разговоров осталась сверхурочно, и вдвоем мы все успели. А куда деваться? Я такая вся из себя хозяйка автосервиса, буржуинка, твою дивизию. За 2 года работы у меня столько впечатлений накопилось. Книгу пора издавать. О мужчинах, о женщинах и о железном коне, через которого они извращенно имеют друг друга в мозг. Ладно. Кузьмин завтра получит расчет, а я опять сдам объявление в сеть. Требуется механик в частный автосервис, зарплата от 70 тысяч, соцпакет и так далее. И мстительно припишу. Желательно женщина. Нашла же я сначала Машку, потом Дарью Петровну. Найду и еще одну. Бодро пробежавшись по скрипучему январскому снежку до стоянки, где оставила свою девочку, я на секунду остановилась у машины и подняла голову к небу. Из серой ночной мглы на землю медленно и торжественно сыпалось белое безмолвие. Эх, благодать! Ну и пусть ноги дрожат от усталости, а голова раскалывается. Когда я еще такую красоту увижу? Зима в этом году в Москве такая, какой давно не было. В меру с морозцем и очень снежная. Головная боль для коммунальщиков и автомобилистов. Но я на секунду позволила себе снова стать просто Пашкой, девчонкой с куцами, белобрысыми хвостиками, свалившейся на затылок вязаной шапке. Мгновение пришло и ушло. А я бодро шлепнулась на водительское сиденье и потерла ладони. Ух, подмерзли. Быстро окинула взглядом приборную панель. Зараза, опять датчик незамерзайки на нуле. Забыла. Сапожник без сапог. И именно в этот момент, когда я уже повернула ключ зажигания в замке, откуда-то сверху на лобовое стекло смачно плюхнулось... Твою машину за мотор! Ах ты, курва крылатая! Высунувшись наружу, заорала я, глядя вверх. Там, на обледенелой ветке, сидела довольная, как слон, ворона и нагло таращилась на меня, словно смачная клякса птичьего помета на моем автомобиле была ее давно запланированной и злокозненной шуточкой, которая удалась. «Чтоб у тебя хвост отвалился, падла пернатая!» Раздражение, накопленное за день, нашло выход. «Чтоб тебя кошки съели! Чтоб из тебя чучело сделали, корова в перьях!» «Карр!» — возмутилась засранка и затрясла на меня хвостовым оперением. «Карр!» «Сама такая! Весь капот уделала! Ты слона сожрала, что ли, гадина?» Я таки выскочила из машины и оценила ущерб. «Стекло надо мыть! Не то чтобы это так трудно!» Но не в час ночи, зимой, на стоянке, в мороз, когда даже птичья гуана примерзла к стеклу за считанные мгновения. А не замерзайки в системе, пшик и две фиги. «Карр! А ну пошла вон, корова крылатая!» Рассвирепела я, схватила какую-то ледышку и запустила в поганку. «Пусть улетает, мало ли, вдруг у нее опять недержание приключится». «Да карр тебе, дура!» Внятно сказала ворона и спикировала прямо на меня, целясь в лицо здоровенным клювом. От неожиданности я шарахнулась, взмахнула руками, потеряла равновесие и рухнула навзничь. Вроде не ударилась, но вокруг стало темно. Кажется, эта зараза меня клюнула в лоб. Твою машинку! Это что за ворона такая, чтоб с одного удара взрослого человека вырубить? Это было последнее, о чем я успела подумать. Меня вдруг закрутило, швырнуло, стало дико больно, как будто меня живьем проворачивают через мясорубку. А еще через мгновение я поняла, что падаю на что-то круглое, огромное и волосатое, как спина доисторического мамонта. Скольжу по нему, опять падаю, а потом надо мной склоняется великан, которому я и свалилась на башку, и тянет ко мне здоровенную жуткую ручищу. «Карр!» Из горла вырвалось только хриплое и, на изумление, настоящее карканье, и я, наконец, потеряла сознание окончательно. Лорд Крайчестер. Шагая по зимнему переулку, я совершенно не чувствовал холода. Злость вымораживала так, как никакому внешнему холоду и не снилось. Убил бы, знать бы кого. Полчаса назад я был уверен, что напал на след, что стоит аккуратно потянуть за ниточку, и дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Напал, как же. Надо мной просто посмеялись. Поманили кончиком хвоста, а затем обрубили его буквально у меня на глазах. И уже не в первый раз. «Ничего», — мысленно пообещал я, потирая замерзшие руки. «Доберусь, все равно доберусь, и тогда...» Я представил, что сделаю со своим врагом, и не удержался от усмешки. «Для начала вырву внутренности и на шею намотаю, а потом...» «Да, смеяться буду уже я». Я на секунду остановился, вдохнул морозный воздух с едва заметным запахом соли и водорослей. Достал из кармана портсигар, и к запаху моря добавилась приятная нотка дорогого табака. «Хорошо. Знаю, что привычка дурная и вредная, но успокаивает. А сейчас мне это надо. Холодная голова — залог успеха. Гнев и ярость больше мешают, чем помогают. Злость — выдохнуть, она непродуктивна. Спокойствие — вдохнуть. Простенький ритуал сработал, и я двинулся дальше». Шаг за шагом, проходя знакомый путь от порта к дому, я также планомерно восстанавливала в памяти весь день. Эмоции долой, спешку долой. Взгляд стороннего наблюдателя — вот что мне нужно. Итак, записка от вшивого о мелкой услуге. Прикрыть его подружку, попавшуюся на том, что обокрала слишком грубого клиента из чувства мести. И торопливый шепот за покрытой трещинами и хлопьями старой краски деревянной перегородкой в дешевой забегаловке. Время и место. Еще одна забегаловка в порту, Шиш и Полкан. Там будет ждать курьер, который и скажет, где должна пройти следующая встреча заговорщиков. Точнее, якобы одного из них и координатора. Азарт ударил в голову. Заставил проявить нетерпение. Это было до того, как я зашел в управление. Потом я был еще в трех местах и... Шрять! Вот она ошибка. Я где-то прокололся, и именно поэтому я в очередной раз опоздал. Уже с порога трактира было видно. Все. Край. Ты идиот. У столика суетились уборщик и хозяин заведения лично. Требовали позвать стражу, лекаря, бестолково размахивали руками и орали. А сидевший за столиком вихрастый парень с синей татуировкой, списанного на берег моряка, был безнадежно мертв. Кровь размазалась по столешнице, на испещренном оспинами лице застыла последняя ухмылка. Итог один — очередной оборванный след. Сколько их уже было? Стоит мне хоть что-то нащупать, как об этом тотчас узнают, позволяют мне подобраться вплотную И перед самым носом, когда я уже почти поверил в победу, обрубают. До сих пор я с упорством и безудержностью гончего пса бросался за мелькнувшим зверем. Но не пора ли остановиться и подумать, что это? Умело заметенный след или продуманный план, как отвлечь королевского дознавателя от чего-то по-настоящему важного? Мысли пошли по кругу, но я им не мешал, пристально и почти медитативно вглядываясь в каждый образ. Этому меня научил наставник, и иногда оно работало, но не сейчас. Единственный вывод, который напрашивался уже не первый раз — надо проверить свое окружение. Еще раз. Потому что если это утечка, то течет где-то совсем рядом. Меня предает кто-то очень близкий. Шрядство. Кривой переулок в очередной раз вильнул. Я непроизвольно напрягся, как всегда в таком случае. В портовых кварталах стоит осторожно заворачивать за угол. Но чего я не ожидал, так это того, что самым паскудным образом мне на голову шлепнется нечто. Живое, мокрое, горячее и царапающееся. Шпрять! Я на рефлексах рванул в сторону под защиту корявой стены, рухнул в слякоть, в которую превратился утренний снежок, перекатился. Твою! Нет, это было не покушение, а всего лишь только идиотская случайность или чья-то шуточка из разряда радости малолетних сопляков. Гадость, упавшая мне на голову, поскребла когтями по затылку, явно оставила там глубокие царапины, соскользнула на плечо и съехала вниз. И если я прокатился по мостовой, то ворона, а эта шпрять была всего лишь чокнутая ворона, приземлилась аккурат в сугроб и распласталась, как клякса чернил на идеальной белизной листе. Я поднялся, оглядел себя. Пальто испорчено, не отряхнуть. Впрочем, наплевать. Просто еще одно коричневое пахучее пятно на и так заляпанном полотне сегодняшнего дня. Проще говоря, полная гнусь. «Да чтоб ты сдохла!» С несвойственной мне экспрессией вслух пожелал я, с брезгливостью разглядывая раскинутые черно-серые крылья. Ворона никак не отреагировала, так и продолжала лежать. «Что, уже?» «Нет». Вон, лапами подрыгивает. Но это больше похоже на конвульсии. Я подобрал птицу и повертел в руках уже с некоторым интересом. Я донажралась. Надышалась чего-то над алхимическими лабораториями? Или очередная птичья зараза? Интересно, интересно. Во мне взыграл профессионализм. Тем более, что ворона безвольно давала вытворять с собой что угодно. «Вот и отлично!» — констатировал я, обращаясь к дохлой птице. Перехватил ворону за лапы, стряхнул с нее подтаявший снег и сунул в карман, стараясь не слишком повредить будущий экспонат анатомической коллекции. «Какой самый лучший способ успокоить нервы и упорядочить мысли? Лично для меня — собственноручно сделать вскрытие и изготовить чучело». Это именно то, что мне сейчас так необходимо. Может, даже сделаю препараты для кафедры. Вскрытие и парочка анализов отвлекут меня, помогут прочистить мозги, отстраниться от проблемы и потом вернуться к ней с ясной головой, выстроить систему. Признаков жизни пернатая больше не подавала. До дома я дошел, почти успокоившись. Злость злостью, но меня так просто с цели не сбить. Значит, хватит мотать сопли на кулак, пора думать головой. В прихожей было тепло и привычно пахло кофе с корицей. Я бережно пристроил ворону на тумбочку, и она осталась лежать, раскинув крылья. Пальто проворно подхватила дежурная горничная и молча встала чуть в стороне. Прислуга у меня вышколенная. Даже почти не таращилась на мою странную добычу. «Обед через полтора часа. Мясо, как обычно, глоское, не моложе 7 лет, гостей не будет, меня не беспокоить. И пошел к себе, прихватив с тумбочки дохлятину, уверенный, что все будет исполнено до последней мелочи. Рабочее место в полном порядке, инструменты разложены ровно так, как я их приготовил, ничего не тронуто. Значит, новую служанку уже просветили, что соваться в кабинет к хозяину чревато неприятностями. Отлично, отлично. Ну что ж, приступим. Я разложил будущий экспонат на столе и сам, не знаю почему, продолжил говорить с вороной вслух. «Пожалуй, оставлю тебя себе. Будешь украшать кабинет после того, как я с тобой закончу. Ты даже не представляешь, сколько народу мечтает сюда попасть. Но повезло только тебе. Сам пригласил. Может, даже встрою в тебя артефакт оповещения. Посмотрим». Я примерился и раздвинул перья на груди птицы. «Ну что, выпотрошим